подобные крикам раненого животного, после которых неторопливо и тихо вступает последний акт. Работа режиссера иногда похожа на работу врача. Надо уметь лечить именно от того, от чего лечить необходимо. Нельзя давать лекарства от совсем других болезней. Но для правильного лечения врач должен знать все, что делается у нас внутри. Хуже нет, когда ошибаешься и хотя бы на один день прописываешь актеру не то, что надо. Потом это затуманивает всю картину. Не надо актеру морочить голову и загружать его ненужными советами и требованиями. Основная внутренняя работа режиссера происходит с середины дня, когда репетиция уже закончена, до вечера. И ночью, до следующего дня, когда весь свой хаос и панику, растерянность, усложненность нужно уложить, утрясти, просеять, чтобы прийти к актерам с ясным и простым умом. Еще раз смотрел «Амаркорд» и «Клоуны Феллини». Он чужд крохоборства. Он не дорожит своими находками. Он, как Шекспир, вынимает драгоценности горстями из всех карманов. Он бросает их, не боясь, что какая-то закатится под стул. А когда нужно, он вдруг до чрезвычайности резко притормозит, и на его ладони будет лежать драгоценность. Чего только не увидели мы за эти несколько часов. Детство, школу, смерть, любовь, озорство, уродство, сумасшествие, фашизм, природу, чистоту, изощренность, холод, огонь. Когда в Токио утром открывается универмаг, все его продавцы выстраиваются у дверей в две шеренги и кланяются входящим. А когда универмаг вечером закрывается, вам кланяются на прощание и просят снова прийти. У всех продавщиц особая форма и на голове смешной котелок с перышком. Стоит такая чебурашка у лифта, и когда двери закрываются, кланяется тем, кто уезжает вверх. Сегодня должен был выбирать материалы для костюмов. Левенталь приедет только к концу. А в эскизе у него написано «тонкая шерсть». Передо мной разложили 10 образцов разной тонкой шерсти и сказали «выбирай». Я столько сортов никогда и в глаза не видел. Да и Левенталь, мне кажется, тоже. Когда разговариваешь с японцем, он быстро и часто кивает головой и произносит слово «хай», «да». Это не значит, что он согласен. Это значит, что он тебя слышит и понимает. Активность его поддакивания часто превышает активность твоего собственного рассказа. Комаки всякий раз приносит на репетицию сверток, то это коробка печенья, то фрукты, и всех угощает. Она вообще чудо, естественное, скромное, мягкое. А потом вдруг неожиданно веселый всплеск. Играет Раневскую, и она прекрасна. В таком же резком рисунке, как Демидова, только мягче, нежнее выполняет его. Нет того сарказма, такого внутреннего холодка, как у Демидовой. Но есть хрупкость, которая очень трогает. На репетиции мне к рубашке прикрепили маленький микрофон, и все, что я говорю, записывают на пленку. Я наговорил, по-моему, уже 5 километров. Они фанатики в магнитофонно-фотографическом деле. Едем в машине с незнакомыми японцами и говорим о Висконти, о Стреллере. Есть имена, которые знает весь мир. Эти художники много лет подряд приносят всему миру счастье. Кто-то из артистов вчера подарил мне пленку с записью какой-то музыки. И неожиданно полились знакомые мелодии Брубека. Я заметил, что беспокойство о какой-либо сцене приходит совершенно непроизвольно. Кончается репетиция, ты уходишь домой, Потом гуляешь, покупаешь себе еду, готовишь что-то, читаешь, идешь в кино, смотришь телевизор.